Глава 33. Хорошо, что сзади меня оказалось кресло. Я медленно опустился в него, словно в голодном обмороке, не сводя глаз с дочери. Девочка все-таки доломала грифель, швырнула карандаш на пол, и тот подкатился ко мне. Я поднял, протянул ей. Клементина посмотрела на меня, голубые глазки ее хитро сузились, она открыла ротик, блеснув крохотными передними зубками, рассмеялась и тотчас заехала мне ладошкой по носу. «Вот это правильно», — прошептал я. «Это папочка твой заслужил». «А где же мама?» Я почувствовал на себе взгляд и поднял голову. Валери смотрела на меня из полуоткрытой двери, ведущей во вторую комнату. Белый брючный костюм с золоченым поясом, черные, как смоль, волосы, спадающие тонкими стружками на плечи, изящные губы, покрытые перламутровой помадой, тонкие ниточки бровей, черный виноградинный глаз, полные слез. Не помню, как мы кинулись друг к другу, и Валери оказалась в моих объятиях. Я неистово целовал ее лицо, волосы, шею, прижимая ее к себе и чувствовал, как она дрожит, как ногти вонзаются мне в спину. «Проклятый!» — сдавленно прошептала она. «Ты убиваешь меня! Ты медленно разрываешь мое сердце! Зачем тебе все это? Что ты со мной делаешь?» «К черту, Валери! К черту все проблемы!» — прорычал я, не отпуская ее. «Не хочу говорить об этом. Пусть все горит синим пламенем. Есть ты, есть я, есть наша дочь». Она кивала, соглашаясь со мной. Потом отстранилась, взглянула на меня, провела ладонью по лицу. «Бровь разбита. И здесь, и здесь. Ты попал в руки к людоедам. Я сердцем чувствовала, что с тобой беда. Кирилл, это чудо, что ты остался жив. Если бы с тобой что-то случилось, я бы сошла с ума. Я бы не пережила». Я коснулся пальцами ее губ. Валери замолчала. «Не надо. Расскажи лучше о дочери. Сколько ей?» «Год и два. Совсем большая. Говорить умеет». «Говорить?» Валери улыбнулась. «Еще рано. Ну подожди, дай посмотреть на тебя». Она усадила меня в кресло, а сама села напротив спиной к окну. Яркий свет мешал мне отчетливо видеть ее глаза. «Ты совсем не изменилась», сказал я. «Стройная, красивая, женственная, как была». Она отрицательно покачала головой. «Нет, я изменилась. Я постарела, поправилась. Я совсем не слежу за собой. Все больше за тобой». «Валери, ну как же вы живете? Клементина не болеет?» «Она болела зимой. Схватилась ручкой за ядовитого ежа. Была высокая температура. Пришлось отвозить ее в Ла-Пас». «Ты помнишь Ла-Пас, Кирилл? А испанский еще не забыл? Ты можешь устроиться на хорошую работу, у тебя есть все данные для этого. Но зачем ты полез на завод, где делают героин? Чего ты добиваешься?» «Валери, а ты научишь ее разговаривать по-русски?» «Интересно, в Южной Америке дают отчество? Она у нас Клементина Кирилловна?» Каждый из нас гнул свою тему. А девочка тем временем принялась пробовать карандаши на вкус. Ее губки выкрасились во все цвета радуги. Потом в комнату вошла пожилая женщина, улыбнувшись, поздоровалась со мной, и я мысленно отметил, что она немного похожа на увядающую Софи Лорен. Женщина повернулась к Валери, сказала по-испански, что девочку пора кормить, и взяла Клементину на руки. Валери кивком головы показала на меня и сказала также по-испански. «Кстати, познакомьтесь, это Кирилл, отец Клементины». Мы остались вдвоем. Валери подошла к входной двери и заперла ее на ключ. Сняла с меня пиджак. Кинула его на кресло, расстегнула несколько пуговиц на рубашке, потом медленно легла на ковер. «Иди ко мне», — прошептала она. Мы лежали на мягком ковре с длинным пружинистым ворсом, накрывшись пледом. Валерия дремала, положив голову на мою руку. Я рассматривал ее лицо. Солнечные блики пробивались через щели между шторами и скользили по комнате. «Жена моя», — думал я, глядя, как подрагивают ее ресницы. Такая чужая и такая рандая. Вечная загадка. Бездна тайн. Удивительное сочетание лукавства и естественности, отваги и женственности, пороков и святости. Кто же ты на самом деле? Ангел или сатана? Падший ангел? «Мне горячо от твоего взгляда», пробормотала Валерия, не открывая глаз. «О чем ты думаешь?» «О том, что это уже все когда-то было. 2 года назад? На даче в Таджикистане?» Она вздохнула и открыла глаза. «Славные добрые времена». «Ты считаешь, что те времена были добрыми? При одной мысли о твоем бывшем муже у меня мурашки бегут по коже. А ты не думай о нем. Тогда перед нами была какая-то авантюрная цель, была тайна, интрига, риск. Чего только стоит наш переход через Пянш и заснеженный перевал. Мне не хочется вспоминать об этом. Давай поговорим о будущем. И будущее пока в тумане. И вообще, о чьем будущем ты хочешь поговорить? О своем, моем, о нашем? Ты считаешь, у нас одно будущее? Я уверена в этом. У нас с тобой уже давно единая судьба. И будущее одно. Рассказать, что нас ждет? Не надо. Это будет очень мрачный рассказ. Ты меня по-прежнему любишь, Кирилл? Я предпочитаю не говорить о любви, когда меня они спрашивают. Ты не изменился. Ты все тот же. Ты тоже. Что ты делаешь в России? Разыскиваю тебя. И для этого ты сюда приехала? Нет, не только для этого. Я строю дом для Клементины. Когда она вырастет, она сможет приезжать сюда. Здесь наша с тобой родина. И дочь должна знать эту землю. Сейчас покажу. Валери встала, беззвучно ступая босыми ногами по ворсу, подошла к столику, вытряхнула из сумочки конверт и достала из него небольшую пачку полароидных фотографий. «Вот», — сказала она, садясь рядом со мной и протягивая один снимок. Клементина в зеленом костюмчике, украшенном большим розовым бегемотом на груди, стояла рядом с маленькой голубой елкой, а на заднем плане возвышался красивый особняк, похожий на миниатюрный замок, с башенками, увенчанными лазурными конусами, зубчатой верхней каймой, с овальными окнами, застекленными цветными винтажами и серыми крепкими стенами. «Как красиво!» — произнес я. «Где это находится?» «Недалеко отсюда», — уклончиво ответила Валери. «Тебе в самом деле нравится?» «Я в восторге! Такого чуда я не видел ни в Южной Америке, ни тем более в России!» «Я рада, что тебе понравился дом нашей девочки». «Ты купил уже готовый?» «Нет, его построили всего за 4 месяца». Первые 2 этажа уже отделаны, остался 3-й и мансарда. «Подари мне этот снимок», — попросил я. «Зачем он тебе?» Валерия осторожно протянула карточку на себя. «У меня нет ни одной фотографии дочери», — сопротивлялся я. «Есть снимки получше, но я хочу этот». «Ладно», — уступила Валерия. «Забирай». Я спрятал снимок в нагрудный карман пиджака. Валерия подошла к холодильнику, вынула оттуда бутылку мартини, пакет с соком и бананы, расставила все это на нашем ложе. «За тебя, любимый», — сказала она, поднимая рюмку. Я одобрительно промычал и залпом выпил. Валерия проследила за мной, пригубила свою рюмку и поставила ее на пол. «Ты мне изменял?» — спросила она. Я чуть не поперхнулся бананом. «Как тебе сказать?» «Хватит, не продолжай», — перебила она меня. Лицо ее стало жестким, взгляд потуплен. «Ты все время ждешь какого-то подвоха. Ты совсем не веришь мне и только делаешь вид, что принимаешь меня. И каждое мое слово, но я вижу, что ты играешь». Я тщательно переживал банан и запивал мартини как компотом. «Ответь мне, у тебя есть другая женщина? Ты не ждал меня?» Я отчаянно крутил головой, работая челюстями. Проклятый банан залепил мне все горло, и я не мог ответить. «Видишь ли, — наконец произнес я, — мы с тобой, собственно говоря, ничего не обещали друг другу, и наше последнее расставание, как бы точнее выразиться...» «Ну, не мычи! Что ты хочешь сказать про наше последнее расставание? Ты думаешь, это я стреляла в тебя из окна?» Она горько усмехнулась. «Господи!» — воскликнула Валери со слезами на глазах. «Неужели ты думаешь, что та белокурая кошка, которая села на руль джипа, смогла вывести тебя с территории виллы, окруженной 3 кольцами охраны? Да это я дала команду всем постам пропустить машину. Я, понимаешь? А тот, кто стрелял в тебя, уже давно пребывает в мире ином». Она коснулась платком кончика носа. «Я звонила в госпиталь, предупреждала врачей. Они клялись сделать все возможное, чтобы спасти тебя. Я снова ссорилась из-за тебя с отцом, ставила ему ультиматум. Он должен был оставить тебя в покое». Она сделала паузу, снова пригубила рюмку. «Растила дочь, думала о тебе, ждала встречи». Во мне шевельнулось чувство жалости. Я взял Валерию за плечи, приблизил ее к себе. «Валери», — сказал я, заглядывая ей в глаза, — «ты богатая, красивая, молодая. У тебя в руках безграничные возможности. Твое окружение — люди влиятельные, сильные». «Ну хватит!» — прервала она меня. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Как это я такая распрекрасная миллионерша могла полюбить и сохранить чувства к бедному русскому авантюристу? Ты меня еще плохо знаешь, Кирилл. Если я дала слово, то выполню его во что бы то ни стало. Если я поставила перед собой цель, то обязательно добьюсь ее. Если я полюбила, то навеки». Она улыбнулась, провела рукой по моей голове. «Ты говоришь о моем окружении? Золотоискатели, плантаторы, те злые, грубые и жестокие, клерки, работающие на нас, холеные мальчики, любящие в жизни только богатство и себя. Они могут упасть у моих ног, завалить розами, читать до полуночи стихи, но все это лицемерно, потому что обращено не ко мне, не к моему телу, характеру, душе, а к моему состоянию, наследству, к моим возможностям. С этими людьми я не страдала, не радовалась, у меня вообще ничего общего с ними, они мне надоели. Единственного, кого я по-настоящему люблю, это своего отца. Он бог, и мне жаль, что вы с ним враги». «Ты давно в России?» «С июля. Я хотел приехать к тебе в Крым, но у меня были важные дела в Стокгольме, а потом я узнала, что ты уехал в Таджикистан. На некоторое время я потеряла твои следы и очень беспокоилась за тебя. На границе постоянно стреляют, по телевидению сообщают о жертвах среди пограничников». «И как же ты меня нашла?» «Когда ты сунулся на героиновый завод», — зло ответила Валери. «Ну скажи мне, зачем ты это сделал? Ради любопытства? Сказал бы мне, я бы устроила тебе туда экскурсию». Я почувствовал, как испарина выступила у меня на лбу. «Ты и этим заводом владеешь?» «Ну что ты?» — улыбнулась Валери. «Зачем мне этот подпольный химокомбинат? К тому же еще на территории Таджикистана. Мы лишь покупаем его продукцию, а владеют им какие-то крупные военные чиновники из России и Таджикистана. Клянусь, я не знаю ни фамилии, ни имен. Это меня вообще не интересует. Сожги ты его синим пламенем, мы быстро найдем другие источники сырья и готового порошка». «Неужели это так просто, Валери?» «Теперь просто. У России дырявые границы, совершенно продажные таможни и государственные чиновники, которые отвечают за ввоз и вывоз товара. Россия – это уже не страна, а экономическое пространство, где за короткий срок можно добыть невероятно огромные деньги. Мой отец, насколько уж был увлечен при Амазонии, считал ее неисчерпаемым кладом, но и он переключился на Россию». «Валери, ты понимаешь, что говоришь о моей родине?» «О нашей родине», — поправила она меня. «Только не надо сейчас устраивать сцен и закатывать патриотическую истерику. Мой отец, как и сотни других иностранцев, рабочая пчелка. Он профессиональный бизнесмен. У него отработанный рефлекс на выгодные сделки, и он следует этому рефлексу, не очень-то задумываясь о политике, национальной гордости или какой-то морали. Пчелы ведь не виноваты, что где-то недалеко от их пасеки вылили на землю бочку сахарного сиропа. И они, что вполне справедливо, летят туда и работают. Не их надо проклинать и наказывать, а тех, кто так расточительно вылил сироп на землю. Разве нам насильно навязывали нынешнюю власть? Нет, мы ее сами избрали. Сами, своими руками разлили сироп по земле. И нечего теперь обижаться, что природа, экономика и законы общества берут свое. Свято место пусто не бывает. Так ведь, милый?» «Как ты нашла меня потом?» — спросил мрачным голосом я. «Когда я узнала о ночной суматохе и пожаре на заводе, я догадывалась, чьих это рук дело. Но ты пропал. Наши агенты утверждали, что тебя нет ни среди убитых, ни среди раненых, а вырвавшийся на волю грузовик ушел в пропасть. И вдруг чудо! Даже я была удивлена твоей находчивости и смелости. Ты объявляешься в офисе у князя, прибыв туда вместо очередной партии порошка. И опять у меня конфликт с отцом. Он не захотел усложнять отношения с князем из-за тебя. Но ты меня знаешь. У меня хватка мертвая. Отец позвонил князю и попросил отпустить тебя». «Меня буквально из могилы вытащили», — сказал я. «О, ты не знаешь этого князя». Валери разговорилась, ее понесло. Прикурила сигарету, налила себе вторую рюмку. Князь вдруг начал подозревать отца в измене. Приплел твою белокурую кошку, которая случайно встретилась с отцом в каком-то банкете. «На поминках», — поправил я. «Или на поминках, неважно. Ты подсунул мне шпионку», — сказал он отцу. Тот, всегда спокойный, интеллигентный, вдруг так рявкнет в трубку. «У тебя начался маразм, старина!» «А князь, в отцура с ней заодно, ты хочешь убрать меня, как убрал Новоторова, и засылаешь ко мне своих людей». Этот разговор я слышала краем уха, но ясно одно. Отношения отца с князем из-за тебя сильно осложнились. Они перестали доверять друг другу. «Как же теперь твой отец будет без компаньона?» Валери махнула рукой. «Ни на одном князе все держится. Он без отца – ничто. Максимум, на что он способен, это перебросить порошок или сырье из Афгана в Москву. А Москва наркотиками уже насыщена под завязку. Большую партию героина здесь не продашь, несмотря на то, что есть богатые люди, владеющие ночными барами и клубами, где порошок обычно распространяется. Князь не может выйти на европейский рынок и тем более отмыть баксы. Это ему не под силу. Этим занимается Августина. Да, это его область. А твоя? Моя? Валерия часто заморгала, глядя на меня невидными глазками. Артистка. А я шью детские платьица, покупаю памперсы, варю кашку. Не можешь признаться? Не хочу признаваться, поправила меня Валерия. Ты ведь сразу все перевернешь с ног на голову. В наших отношениях и без того много проблем. Зачем тебе знать, чем я занимаюсь? Я не убийца, не проститутка. Этого, кажется, мужчина боится больше всего. Рядовой сотрудник фирмы Гринперос. Достаточно? Мы снова лежали на полу под пледом, глядя, как по потолку медленно растекается оранжевый отблеск заката. Валерий, скажи, что впереди? Все будет хорошо. Что такое хорошо? Новая партия порошка, новый рынок сбыта, новые окна на таможне. Она коснулась пальцами моих губ. Нет, не то. Остался один маленький последний штрих, и я умываю руки. Мы уедем с тобой во Францию или Италию, заживем нормальной жизнью и никогда больше не будем говорить о наркотиках. Будем расти дочь, путешествовать, кататься на лошадях, плавать под парусом. Помнишь, как ты катал меня на яхте в Крыму? А на что будем жить, Валерий? Об этом мы никогда не будем говорить. Деньги есть, и не думай об этом, милый. Эта жизнь, она наступит скоро. Валерия приподнялась, встряхнула головой, стянула волосы на затылке тугим узлом. Я съезжу на несколько дней к брату в Прибалтику, сказала она, протягивая руку к креслу, где лежало ее белье, и стала одеваться. А ты пока побудешь здесь. Тут много книг, тебя будут поить и кормить. Отсыпайся, залечивай раны, а завтра вечером тебя выпустят. Но почему я должен сидеть здесь до завтрашнего дня? Потому что завтра вечером ты уже не будешь опасен. Я, конечно, не думаю, что ты захочешь помешать мне, и все же мало ли что взбредет твою горячую голову, так ведь? А Клементина? Клементина поедет в свой маленький замок, и мы поставим точку на нашей долгой и грустной истории, и начнем с тобой новую жизнь. Я смотрел, как она одевается. Валери, а зачем тебе была нужна эта встреча? Завершила бы все свои дела, потом приехала бы ко мне в Крым. Я хотела еще раз убедиться, сказала она, надевая белую туфельку и морщась, словно ноге было тесно. Я хотела убедиться, что не потеряла власти над тобой. Убедилась? Вместо ответа Валерия склонилась надо мной, поцеловала. Затем взяла со стола радиотелефон, нажала на его панели кнопку и сказала: «Машину!» На моих глазах она превратилась в деловую жесткую женщину, на лице которой не оставалось ни намека на сентиментальность. Она вышла из комнаты, не обернувшись. Словно меня здесь не было.